к знахарке, забатый, толстый, похожий на колокол. Все женщины города сносили свои грехи, страхи и огорчения. «Тут гадать не о чем», — сказала Ерданская. «Я тебе, душа, прямо скажу. Ты за этого человека держись. У меня не зря глаза на лоб лезут. Я людей знаю, я их проникаю, как мою колоду карт. Ты гляди, как он удачлив. Все дела у него шаром катятся. Наш-то мужики только злые слюни пускают от зависти к нему. Нет, душа, ты его не бойся. Он не лисой живет, а медведем». «Тот, что медведем», — согласилась вдова и, вздохнув, рассказала гадалке. «Боюсь. С первого раза, когда он посватал дочь, испугалась. Вдруг, как будто из тучи упал, никому неведомый, и в родню полез. Разве это-то бывает? Помню, — говорит он, — а я гляжу в наглые глазища его и на все слова дакаю, совсем соглашаюсь, словно он меня за горло взял». «Это значит, верит он силе своей», — объяснила премудрая просвирня. Но все это не успокоило Баймакову, хотя знахарка, провожая ее из своей темной комнаты, насыщенной душным запахом лекарственных трав, сказала на прощание: «Помни, дураки только в сказках удачливы». Подозрительно громко хвалила она Артамонова. Так громко и много, что казалось подкупленной. А вот большая, темная и сухая, как соленый судак, Матрена Барская говорила иное: «Весь город стоном стонет, Ульяна, про тебя. Как ты не боишься этих пришлых? Ой, гляди, недаром один парень горбат. Не замал грех родителей, уродом родился». Трудно было вдове Баймаковой, и все чаще она поколачивала дочь. Сама чувствуя, что без причины злится на нее. Она старалась как можно реже видеть постояльцев, а люди эти все чаще становились против нее, затемняя жизнь тревогой. Незаметно подкралась зима. Сразу обрушилась на город гулкими метелями, крепкими морозами, завалила улицы и дома сахарными холмами снега, надела ватные шапки на скворечни и главы церквей, заковала белым железом реки и ржавую воду болот. На льду Оки начались кулачные бои горожан с мужиками окрестных деревень. Алексей каждый праздник выходил на бой и каждый раз возвращался домой злым и битым. — Что, Леша? — спрашивал Артамонов. — Видно, здесь бойцы ловчей наших. Растирая кровоподтеки медной монеты или кусками льда, Алексей угрюмо отмалчивался, поблескивая истребиными глазами. Но Петр однажды сказал: — Алексей дерется лихо. Это его свои городские бьют. Илья Артамонов, положив кулак на стол, спросил: — За что? — Не любит. «Его? Всех нас заедино!» Отец ударил кулаком по стулу, так что свеча, выскочив из подсвечника, погасла. В темноте раздалось рычание. «Что ты мне, словно девка, все про любовь говоришь? Чтоб не слыхал я этих слов!» Зажигая свечу, Никита тихо сказал: «Не надо бы, Алеша, ходить на бои». «Это чтоб люди смеялись!» Испугался Артамонов. «Ты молчи, Пономарь, сморчок!» Изругав всех, Илья через несколько дней за ужином сказал ворчливо-ласково: «Вам бы, ребята, на медведя исходить. Забава хорошая. Я хаживал с князь Георгием в Рязанские леса. На рогатину брали хозяев. Интересно». Одушевясь, он рассказал несколько случаев удачной охоты и через неделю пошел с Петром и Алексеем в лес. Убил матерого медведя, старика. Там пошли одни братья и подняли матку. Она оборвала Алексею полушубок, отцарапала бедро. Братья все-таки одолели ее и принесли в город пару медвежат, оставив убитого зверя в лесу волкам на ужин. «Ну, как твои артамоны выживут?» — спрашивали Баймакову горожане. «Ничего, хорошо». «Зимой свинья смирна», — заметил Помилов. Вдова, не веря себе, начала чувствовать, что с некоторой поры враждебное отношение к Артамоновым обижает ее, неприязнь к ним окутывает ее холодом. Она видела, что Артамоновы живут трезво, дружно, упрямо делают свое дело, и ничего худого не приметно за ними. Зорко следя за дочерью и Петром, она убедилась, что молчаливый, коренастый парень ведет себя не по возрасту серьезно, не старается притиснуть Наталью в темном углу, щекотать ее и шептать на ухо зазорные слова, как это делают городские женихи. Ее несколько тревожило непонятное, сухое, но бережное и даже как будто ревнивое отношение Петра к дочери. «Не ласков будет муженек». Но однажды, спускаясь с лестницы, она услыхала внизу в сенях голос дочери. «Опять на медведя пойдете? Собираемся. А что? Опасно. Алеша-то задел зверь. Сам виноват. Не горячись. Значит, думаете обо мне? Я про вас ничего не сказала». «Ишь ты, шельма!» — подумала мать, улыбаясь и вздохнув. «А он простак». Илья Артамонов все настойчивее говорил ей: «Поторопись со свадьбой, а то они сами поторопятся». Она видела, что надо торопиться. Девушка плохо спала по ночам и не могла скрыть, что ее томит телесная тоска. На Пасху она снова увезла ее в монастырь, а через месяц, воротясь домой, увидала, что запущенный сад ее хорошо прибран. Дорожки выполоты, лишаи из деревьев сняты, ягодник подрезан и подвязан. И все было сделано опытной рукою. Спускаясь по дорожке к реке, она заметила Никиту. Горбун чинил плетень, подмытый весенней водою. Из-под холщовой, длинной, ниже колен рубахи, жалобно торчали кости горба, почти скрывая большую голову, в прямых светлых волосах. А чтобы волосы не падали на лицо, Никита повязал их веткой березы. Серый, среди сочной зеленой листвы, он был похож на старичка-отшельника, самозабвенно увлеченного работой. Взмахиваясь серебряным на солнце топором, он ловко затесывал кол и тихонько напевал тонким голосом девушки что-то церковное. За плетнем зеленовато блестела шелковая вода, золотые отблески солнца карасями играли в ней. «Бог в помощь!» — неожиданно для себя умиленно сказала женщина. Блеснув на нее мягким светом синий глаз, Никита ласково отозвался. «Спаси Бог!» «Это ты сад убрал?» «Я». «Хорошо убрал. Любишь сады?» Стоя на коленях, он кратко рассказал, что с 9 лет был отдан князем барином в ученики садовнику, а теперь ему 19 лет. «Горбат, а будто не злой», — подумала женщина. Вечером, когда она с дочерью пила чай у себя наверху, Никита встал в двери с пучком цветов в руке и с улыбкой на желтоватом, некрасивом и невеселом лице. «Извольте принять букет». «Зачем это?» — удивилась Баймакова, подозрительно рассматривая красиво подобранные цветы и травы. Никита объяснил ей, что у господ своих он обязан был каждое утро приносить цветы княгине. «Вот как!»